Глава 198. Джаму. Лазурное синее небо покрывалось белыми облаками, и, похоже, что этому замечательному зрелищу не было конца. Рядом с прямой штамповой улицей протекал извилистый поток прозрачной реки. На дне реки ясно виднелась белая галька и зеленая рыба. До тех пор, пока мы пройдем этот переулок Помы, мы сможем добраться до места назначения. Там находится вход в секретный план равнин Вечной реки, расположенный в каньоне Марат. Для того, чтобы попасть туда, нам потребуется всего один день. Стоит ли нам остановиться и передохнуть? Джордж посмотрел на желтую карту, нарисованную на куске пергамента, и сверился с компасом. Он рассказал об этом Лилину и остальным, не переставая оглядываться. Остановиться, если мы уже так близко, то почему бы нам не дойти до места и уже там передохнуть? Спросила Шиира у Джорджа. Такая ситуация уже неоднократно происходила. Каждый раз, когда Джордж что-то предлагал, Шиира страстно смотрела на него, и Джордж автоматически сдавался. Это было обычное явление, и Лилин уже привык к этому. Возможно, только такая женщина сможет управлять таким плейбоем, как Джордж. Но Лилин заметил, что Джордж как будто бы наслаждается такой ситуацией. Бессита с другой стороны все время молчала. Она не высказывала своего мнения, и если бы она не была единственным помощником три уровня из Академии Заболоченных Садов, то, скорее всего, о ней бы вообще забыли. «Ладно, ладно, пошли», как и ожидалось, услышав голос Шиеры, Джордж быстро поднял руки и сдался, а Лилин закатил глаза. Лилин был немного удивлен, когда увидел другой маршрут перед ними. С помощью текущей духовной силы Лилина, он мог четко сказать, что за горой находилась группа помощников. Они мчались в их сторону и, казалось, тоже направлялись в каньон Марат. И, судя по их скорости, вскоре они нагонят группу Лилина. Их мощь явно превосходила силу группы Джорджа на один или два уровня. Лилин мог также ощущать волнение, излучаемое магическим артефактом на теле лидера той группы. Хотя это и был артефакт низкого качества, сам по себе он уже являлся ценностью. Только действительно талантливые помощники и наследники больших семей обладали магическими артефактами. Боевая мощь таких помощников определенно находилась на пике помощников три уровня, и кроме официальных магов они никого не боялись. Спустя три минуты, выражение Шиера изменилось. «Будьте осторожны, Бурбон обнаружил, что около нас находятся помощники». Как одна из разбирающихся в дальних атаках, Шиера естественно являлась и часовым. Бурбон являлся необычной совой, выращенная ею самой, и она могла видеть ее глазами на определенном расстоянии. «Помощники!» Лицо Джорджа помрачнело, и он выругался. «Черт, я надеялся, что наша удача не так уж и плоха». Тревога. Встреча с неизвестными помощниками на открытом воздухе не являлась тем, чего стоило игнорировать. Возникала вероятность того, что между ними возникнет конфликт, и в такой ситуации, как правило, более слабая сторона становилась жертвой. Джордж раздал указания. Бессита и остальные тут же поняли, что надвигается опасность. Они собрались вместе, и некоторые из них зачитали простое защитное заклинание. Весь процесс был выполнен гладко, указывая на то, что они должны были подготовиться к встрече. Стук. Вместе со звуком шагов раздались и стуки нескольких лошадей, и в поле зрения Лилина показалась группа из пяти человек. Лидер был одет в белые одежды, а на его спине виднелась рукоять от палаша. Лилин также обнаружил, что колебания энергии испускались именно от этого большого меча. Такой большой магический артефакт. Интересно, Лилин погладил свой подбородок. Обычно магические артефакты создавались намного меньшего размера, так как количество ценных ресурсов на их создание тратилось очень мало. Хотя магические артефакты был низкого качества, Лилин впервые встречал магический артефакт такого качества и одновременно такого большого размера. Узнав этот привлекающий взгляд предмет, выражения Бессита и остальных помощников из Академии Заболоченных Садов резко изменились, и она прокричала: «Это Джаму! Это старший Джаму! Ау, так вы помощники Академии Заболоченных Садов?» Лилин наблюдал, как три помощника, поставивших защитное заклинание, вышли к вновь прибывшим. На лице Бесситы всплыла легкая улыбка. Прибавив еще и ее естественную красоту, ее улыбка заставила помощников позади Джаму впасть в ступор. Стук, стук, группа натянула поводья и, помахав своему лидеру Джаму, спешилась. Их движения выглядели точными, словно все они были военными. «Вы помощники из Академии?» Джаму, лидер группы, оказался высоким мужчиной со светлой кожей. Он был на голову выше Джорджа, и у него были синие волосы. а между его бровями виднелась красная родинка. Да, старший Джаму, мы даже однажды встречались на вечеринке у профессора Кларентина. Увидев такого известного человека, Александр и Лана оставались безмолвными и ничего не могли сделать, кроме как встать позади Бесситы. Бессита, с другой стороны, с большим энтузиазмом беседовала с Джаму, иногда указывая на Лилина и Джорджа. 10 минут спустя Джаму подошел к Джорджу и Лилину. «Джордж, а это Шиира». Джаму поднял подбородок, и в его глазах появилось высокомерие. «Я слышал о тебе от Бесситы. В качестве благодарности я разрешаю вам следовать за мной в каньон Марат». Джаму снисходительно посмотрел на них, словно жалел. «Старший Джаму является одним из 10 сильнейших по боевой силе. Если мы пойдем с ним, то нам не придется беспокоиться об опасности». Бессита восхваляла его силу и всем своим телом прижималась к Джаму. «Ты». Джордж был гордым человеком, и тут же захотел что-то сказать, но Шиира его остановила. Он прав. Аллея Пома всегда была опасной областью, где часто встречались бандиты. Без Бессита и других я сомневаюсь, что мы сможем безопасно пройти. Пробормотала Шиира ему на ухо. Услышав слова своей половинки, Джордж помрачнел и в конце концов через силу улыбнулся. «В таком случае, спасибо старшему Джаму, Хаймэмэф». Джаму сдержанно кивнул и посмотрел на Лилина. «Что касается тебя, темный маг в прошлом, ты не будешь приглашен в нашу группу. Ты не можешь так поступить. Лилин — помощник садов 4 сезонов и уже давно порвал все связи с Академией Бездонного Леса Костей». Поспешно заступился Джордж. «Какое уважение преследуют маги, выросшие в той среде? Кто знает, может быть, его статус помощника в садах 4 сезонов был получен нечестным путем». Холодно усмехнулся Джаму. «Думаю, что он может оказаться шпионом, посланным темными магами, и нам нужно проверить его вещи», — высказался помощник позади Джаму с рыжими волосами. «Бессита, что ты скажешь?» Лилин наблюдал за ней с некоторым интересом. «Извини, Лилин. Хотя некоторое время мы и путешествовали вместе, в настоящее время наша безопасность приоритетнее». Бессита, похоже, оказалась в трудном положении, принимая такое решение. «У тебя есть еще что сказать?» — скрестил руки Джаму. Пока что Александр и Лана не думали, что Лилин был врагом, но перед Джаму они не могли вымолвить ни слова. Что касается Джорджа, Шиира оттащила его обратно, ради какой-то бесполезной мести. Лилин посмотрел на Бесситу. «Как глупо, но похоже, что мне лично не стоит беспокоиться о тебе. Что ты имеешь в виду?» Джаму насторожили слова Лилина, как и его отношение. Яркое сияние, вызванное магией, сразу же хлынуло из тела Джаму, из-за чего окружающая атмосфера стала серьезной. Свист. Ядовитый дротик выстрелил, ударив надменного рыжего помощника. Сси. Наряду с ужасающим шипящим звуком, тело помощника превратилось в кучу мяса, и постепенно его тело превратилось в красно-зеленую жидкость под испуганным взглядом каждого. Посередине жидкости находилось несколько вертикальных белых костей. «Вражеская атака!» — прозвучал взволнованный голос Бесситы, и из-за того, что она прокричала так пронзительно, ее голос казался несколько хриплым. Взмах, свист, взмах. В мгновение ока Лилин, Джаму и остальные помощники были окружены более чем 20 бандитами. «Акай, отвратительное животное, я убью тебя». 3 помощника позади Джаму тут же возмутились тем, что их соратник был убит таким мерзким образом. Сразу несколько энергетических волн полетело в сторону бандитов. Хаймэф, лидер бандитов, вышел вперед, и кольцо черного света распространилось от его тела. «Пак, пак». Помощники использовали заклинания против этого черного кольца, но подобно мыльным пузырям тут же рассеивались, входя в контакт друг с другом. Магический артефакт. Защитный магический артефакт. Джаму сузил свои глаза и сообразил, что препятствует заклинаниям его товарищей. Они не те люди, с которыми можно иметь дело. «Отступите. Меня зовут Джаму. Как твое имя?» «Ляск». Послышался лязгающий звук, когда Джаму достал свой палаш из-за спины. Он взял его одной рукой и встал напротив бандита, спросив его имя. «Хе-хе». Странно захихикав, бандит сделал свой ход. Бум. Слой земли разделился. Земля и камни воспарили в небо, сформировав что-то вроде зверя. Зверь раскрыл челюсти и бросился к Джаму. Хах. В воздухе возник серебристо-белый свет, когда Джаму махнул рукой. Одним взмахом он разрезал зверя. Глава 199. Трансфигурация. Вен. Серебристо-белый свет стал очень тонким, когда он разрезал сформированного из камня зверя. Бабах. Каменный зверь внезапно остановился в воздухе, и с мягким звуком все его тело пошло трещинами, и он, превратившись в обломки камня, полетел вниз. Мощь бродячего Джаму из Академии Заболоченных Садов действительно огромна. Усмехнулся лидер бандитов. Похоже, что он неплохо знаком с Джаму. Кто ты на самом деле? Нахмурился Джаму. Мало того, что в группе бандитов имелись помощники, лидер бандитов обладал магическим артефактом и очень многое знал о нем. Независимо от всего, лидер этих бандитов не просто так наткнулся на его группу. Он ощущал запах чего-то чрезвычайно подозрительного и весьма опасного. «Думаешь, что я действительно скажу тебе?» – беззаботно ответил лидер бандитов. «На твоем теле определенно наложено передающее заклинание. В момент, когда я сообщу что-либо о себе, Академия Заболоченных Садов тут же получит об этом отчет. Или же я ошибаюсь?» Когда он закончил говорить, вокруг него появились лучи черного света. Черные лучи соединялись и превращались в воинов, облаченных в доспехи. Вместо их голов струилось черное пламя. «Это мой боевой темный отряд, который я специально подготовил для тебя. Мощь каждого воина составляет по крайней мере 15 единиц. Что скажешь? Наслаждайся этим опытом». Маниакально засмеявшись, черные воины устремились к Джаму. Увидев перед собой более 10 темных воинов, лицо Джаму ожесточилось. Хотя его большой магический артефакт был довольно силен, он также очень быстро тратил свою энергию. Было очевидно, что лидер бандитов собирался использовать пушечное мясо, чтобы он истратил всю свою магическую и духовную силу. Каким бы сильным ни был помощник, как только он или она исчерпают свою духовную силу, их тут же затопчут. «Убейте остальных помощников. Все предметы будут принадлежать нам». Лидер бандитов, одетый в черные одежды, спрятался позади темных воинов и приказал остальным, указывая на Лилина и группу других светлых магов, убить. Его приспешники, темные маги, тут же вскрикнули и бросились к Лилину. «Черт побери, попытайтесь продержаться. Как только старший Джаму разберется с лидером бандитов, мы окажемся в безопасности». Бессита стиснула зубы и заговорила с помощниками позади себя. В то же самое время она посмотрела в направлении Лилина. «Давай сформируем альянс, иначе никто из нас не выживет». ХМФ. Джордж понимал, что ее предложение разумное, но он не мог не фыркнуть. Он не был дураком и, естественно, понял, что только что произошло. Он действительно не хотел вступать в союз с такой женщиной. Однако его чутье подсказывало ему, что это будет лучший способ выжить в нынешней ситуации. «Джордж». Шиера бросила обеспокоенный взгляд на Джорджа. Она уже приготовила лук, что ранее лежал у нее на плече, и натянула стрелу. «Лилин, давай сделаем это». Джордж видел, что бандиты быстро приближались, и неохотно закричал. Мускулы на его теле начали понемногу выпирать, и в одно мгновение он превратился в гиганта ростом более 3 метров. В то же время его кожа позеленела, сливаясь с венами в его мышцах, похожих на связанных дождевых червей. Лилин вдруг вспомнил о невероятном Халке, фигуре, с которой он сталкивался в своей прошлой жизни. Рев. После превращения в зеленого гиганта, Джордж побил себя в грудь и громко заревел. Он потопал по земле и с сильным импульсом устремился в сторону приближающихся бандитов, словно свинцовая пуля, выстрелившая из ствола. Па! Взмахнув огромной ладонью, Джордж отправил одного бандита в полет. Кровь разбрызгала все вокруг, и слышался даже звук ломающихся костей. Наряду со всем этим послышался пронзительный ужасный визг, омрачивший ужасающее зрелище. Какая удивительная сила! Помимо некоторых недостатков скорости и рациональности, все остальные аспекты на высоте. Лилин наблюдал за Джорджем, использующим всю свою мощь для сокрушения врага, а его глаза сверкали синим светом. Он никогда не ожидал, что Джордж займется трансфигурацией. Однако, такое решение можно было легко обосновать, так как маги обычно во время своей жизни начинали занимать довольно высокие посты и всеми силами старались продлить свою жизнь. Средний маг, продвинувшийся до уровня официального мага, кроме получения огромной силы, также увеличивал продолжительность своей жизни. Следовательно, путем пересадки органов различных могущественных существ и изменения структуры своего тела, можно было укрепить и увеличить продолжительность жизни. Постепенно такой подход стал нормой среди магов. Таким образом, изучение трансфигурации очень популяризировалось среди магов. Строго говоря, изменения, которые претерпевал чернокнижник, действительно можно было рассматривать как продолжение трансфигурации. По крайней мере, на начальных стадиях они довольно сильно походили друг на друга. Следовательно, когда Лилин находился в садах 4 сезонов, он сосредоточился на сборе всех знаний, связанных с трансформацией. Благодаря Ичипу его знания о трансфигурации были на том же уровне, что и у официальных магов, всю свою жизнь посвятившим изучению этого предмета. С одного взгляда Лилин смог опознать существо, которое использовал Джордж. Из всех растений, какое можно трансфигурировать в зеленое дерево, оно популярно среди помощников, так как с ним легко работать, и оно сильно увеличивает наступательные способности. Его защитные свойства неплохи, и с его помощью можно легко развиваться. В нем не так уж и много ограничений. В этот момент зеленый гигант оказался в самом центре поля битвы, схватив за бедро несчастного бандита. Бедняга был использован в качестве большой дубины, и Джордж бил им по другим бандитам, что приближался к нему. Время от времени это человеческое орудие прижималось к земле и оставляло после себя следы ярко-красных пятен крови. По внешнему виду, помощник, которым орудовал Джордж, оказался в довольно страшной ситуации. Чи. Тем временем из-за спины Джорджа, Шиера стреляла зелеными стрелами. Она прикрывала Джорджа и помогала ему справляться с бандитами. Хм, они хорошо сработались, невероятно расслабленно кивнул Лилин. Вокруг себя он возвел невидимый энергетический слой, способный манипулировать сознанием. Все помощники, что входили в созданную им область, бессознательно предпочитали игнорировать его и вместо этого воевать между собой. Такая странная ситуация явно привлекала внимание многих людей. Посмотрите на него, враги не нападают на него, он должно быть шпион. Три помощника позади Джаму заметили эту странную ситуацию и тут же закричали. Ух, Лилин потер свой нос. Его спокойная внешность довольно сильно привлекала внимание в этой отчаянной битве. Прежде чем Джордж и остальные смогли среагировать, победитель в битве Джаму уже был определен. Ты принуждаешь меня к этому. Взрывная форма. Активация. Медленно взмахнув мечом, он разбросал темных помощников, устремившихся к нему, и ужесточил свой разум, глядя на многочисленных темных воинов, окруживших его. Он нажал на несколько точек на своем теле, будто бы стимулируя свое особое состояние. В доли секунды его синие волосы один за другим разлетелись, и от его тела во все стороны начали излучаться сильные энергетические волны. Вен. От белого палаша в руке Джаму также начал издаваться грохот. Вихрь, вторая форма. Взревел Джаму. Из-под меча сразу же появился огромный зеленый ураган. Огромный ураган окутал тело Джаму, и он начал вращаться вместе с ним. Зеленый ураган превратился в волчок, поверхность которого являлась кромкой палаша. Как ветер, он пронесся по полю битвы, кромсая ораву темных воинов. Пен. Темные воины, попавшие в зеленый ураган, выглядели будто бы их поймали здоровые руки и заставили их оказаться внутри вихря. Они разлетались на бесчисленные черные куски, отлетающие от вихря в разные стороны. Яростный ураган в мгновение ока уничтожил защитный слой из темных воинов и быстро приблизился к лидеру бандитов. Ночной дьявол. Лидер бандитов достал черное кольцо и заорал. Его взгляд впервые за всю битву наполнился яростью. Пен. Многочисленные черные лучи исходили из кольца и образовали перед ним большой черный щит. На поверхности щита располагались мелкие черные острые наконечники, отдававшие металлическим блеском. Когда ураган столкнулся с черным щитом, огромная энергетическая волна распространилась вокруг них по всей области. Бум! Наряду с громким шумом, взрыв оставил на поверхности земли большой кратер. Весь слой земли поднял в воздух, обнажая корни растений и деревьев, а также бесчисленные камни. Пострадало даже поле битвы, где стоял Лилин. Были ли это бандиты или приспешники Джаму, все находились в жалком состоянии. Когда взрывная волна утихла, пыль своим занавесом накрыла все поле битвы. Две противоборствующие силы прекратили свои столкновения и сосредоточили свои взгляды на центре области. Спустя некоторое время пыль осела, и все внимательно устремили взгляды на центр поля битвы. От центра кратера исходила паутина трещин под ногами двух человек. Обе руки Джаму сжимали рукоять серебристо-белого палаша, что прижимался к поверхности черного щита. Хах, хах, Джаму тяжело дышал и пот катился с его лба. Стало очевидно, что огромный взрыв нанес ущерб его физическому телу. Хе-хе, я признаю твою силу, но что с того? Ты, наверное, уже исчерпал всю свою духовную силу. Нет, интересно, сколько энергии осталось в запасах этого меча? Хихикал лидер бандитов. Вместе с его смехом, черный свет от щита начал подавлять меч. Напряжение можно было увидеть на лице Джаму, когда он начал оттесняться щитом. Джаму, старший Джаму, приспешники, пришедшие вместе с Джаму начали с тревогой восклицать. Джаму действительно не проиграет. Он является гениальным помощником номер один в академии. Лицо Бесситы побледнело, когда она оглядывалась вокруг. «Хе-хе, я заберу твою голову с собой, повешу ее в своей спальне и буду относиться к ней, как к самому ценному в моей коллекции», — самодовольно ухмылялся лидер бандитов. «К сожалению, проиграешь только ты, а я буду тем, кто перешагнет через твое тело, словно я перешагиваю камни». Глава 200. Темный маг. Лицо Джаму стало красным, и он внезапно закричал. Третья форма. Через мгновение кровь потекла из-под его кожи. Из-за того, что кровь в его теле бурлила, из тела Джаму хлынуло огромное количество духовной силы. Большой меч в руках Джаму сразу окрасился в ярко-красный свет, а его сияние мгновенно удлинилось на несколько метров. Пен. Черный щит лидера бандитов был мгновенно разбит кроваво-красным мечом, после чего Джаму взмахнул мечом в своих руках и направил удар в сторону лидера бандитов в черной одежде. Сси. Лидер бандитов был отправлен в полет, а черный магический артефакт в форме кольца разбился в воздухе на куски. Затем куски этого артефакта превратились в пыль, разнесшуюся по воздуху. «Хорошая работа, Джаму. Вы действительно достойны своего звания, старший Джаму». Наблюдая за произошедшим столкновением, все люди из Академии Заболоченных Садов начали нахваливать Джаму. Джаму, с другой стороны, тут же развернулся и его меч нацелился на оставшихся бандитов. По-видимому, он хотел одним махом уничтожить всех врагов. В конце концов, третья форма меча накладывала на него некоторые ограничения, и в любом случае он бы познал некоторые последствия. «Джаму лучший», — произнесла Бессита, наблюдая за необычной силой Джаму. Она покраснела, и в ее глазах мелькали звезды. «Куски мусора, вы отняли у меня одну из рук». Неожиданно раздался странный хриплый голос. Услышав этот голос, бандиты, до недавнего времени будучи такими высокомерными, преклонили колени, как будто увидели Бога, а их колени слегка дрожали. После этого огромная черная ладонь появилась в небе и опустилась на Джаму, словно шлепала муху. Глухой звук. Черная ладонь просто хлопнула по нему, а кроваво-красный меч в руках Джаму тут же улетел в сторону. Вскоре после этого черная ладонь превратилась в кулак и ударила Джаму в грудь, и тут же последний выплюнул полный рот крови и отлетел назад. Официальный маг, лежа на земле, выражение лица Джаму стало недоверчивым, после чего он потерял сознание. Официальный маг, лицо Бесситы побледнело, ее ноги подкосились, и она рухнула, словно из ее тела удалили все кости. «Нам конец». Хотя они и слышали, что во главе бандитов стоит темный официальный маг, они не ожидали, что именно они столкнутся с ним. Перед ними стоял могущественный маг. Представляла ли из себя что-нибудь их группа помощников? К сожалению, реальность была жестокой, и то, чего люди наименее ожидали, всегда случалось. Темный маг был одет в черную мантию, и черный туман окружал его тело, скрывая его внешность. «Ава-а-а-а!» Джордж издал громкий рев и повернулся к темному магу. Хотя мощная гигантская зеленая форма Джорджа вызывала некоторые побочные эффекты, например, потерю рациональности на неопределенный период времени, эти эффекты особенно проявлялись, когда тело полностью превращалось. Он инстинктивно бросился в сторону поля битвы, где располагался темный официальный маг. «Джордж, не надо!» — отчаянно закричала Шиира. «Смиренный подданный осмеливается напасть на лорда мага?» Темный маг ухмыльнулся, и тут же к Джорджу полетел светящий коготь неизвестного зверя. Пучи. Внезапно, странные черные огненные шары пронзили этот коготь. Черные огненные шары, казалось, заполонили небо и окрасили его в темный цвет. Странный коготь пытался вырваться из черного пламени, но все равно был сожжен дотла за несколько секунд. «Кто это сделал?» — с яростью спросил темный маг. Эх, ответом был простой мягкий и тихий вздох. Тут же тело Лиэлина со вспышкой черного света появилось перед телом гигантского зеленого Джорджа. Однако в этот момент, изо рта Джорджа текли слюни, он полностью потерял свою рациональность. Увидев Лиэлина, он попытался схватить его. Увидев такую атаку, Лиэлин просто спокойно протянул свою правую руку. Бабах! Огромный кулак был просто остановлен бледной, тонкой ладонью Лиэлина. В этот момент тело Лиэлина походило на младенца по сравнению с размерами тела огромного зеленого гиганта, но даже в таком случае Лиэлин все равно смог сопротивляться атаке гиганта. Эта сцена казалась слишком смешной, но никто не осмелился посмеяться. Официальный маг. Александр широко раскрыл рот, словно жаба, он произнес. Лиэлин уже стал официальным магом. О боже, Насколько глупо мы выглядели, Лана и остальные помощники тоже широко раскрыли рты от удивления. Что касается Бесситы, эта девушка просто парализованно сидела на земле, она просто ничего не могла сказать. Единственным человеком, кто выглядел счастливым, оказалась Шиера. В настоящее время Джордж лежал на земле, связанный множеством черных цепей, прорастающих из земли рядом с Лилином. После этого преобразования, тело Джорджа как будто немного изменилось. Оно начало уменьшаться, выпуская пар. Он постепенно уменьшился и вновь принимал вид обычного человека. Джордж. Шиера поспешила подойти и начала убирать с тела Джорджа черные цепи. Джордж был в коме, и его тело невольно дрожало. Он ужасно выглядел, на его лице все еще присутствовали зеленые пятна, а цвет его губ изменился. «Лей, мой лорд, прошу, спасите его!» Шиера обхватила лицо Джорджа, и испуганный взгляд появился на ее лице. «Нет нужды для беспокойства. Это всего лишь биологический отказ от клеток зеленого металлического древа. Здесь нет ничего страшного». Молочно-белый луч вылетел из ладони Лилина, охватив все лицо Джорджа. Когда молочно-белый луч превратился в тонкие белые лучи, пронзившие нос и уши Джорджа, зеленые пятна на лице Джорджа начали довольно быстро исчезать. Несколько секунд спустя Джордж успокоился и выглядел словно простой спящий человек. Закончив с Джорджем, Лилин медленно развернулся и посмотрел на темного мага, стоявшего рядом. «Я действительно не ожидал, что столкнусь здесь с официальным магом», — заговорил темный маг, чье лицо было обернуто черным туманом. Голос мага не принадлежал ни мужчине, ни женщине, очевидно, что голос был фальшивым. «Я тоже не ожидал, что столкнусь с темным магом во время прогулки», скрывая свою личность, категорично заявил Лилин. Несмотря на то, что он участвовал во многих рейдах и других подобных заданиях с тысячей надоедливых рук, он участвовал в них только в тех случаях, когда задания обладали определенной трудностью, например, нападение на секретный план башни кольца слоновой кости Энне. Как официальный маг, примкнуть к бандитам и грабить простых помощников, он никогда не стал бы таким заниматься. Казалось, будто темный маг, стоящий перед Лилином, страдал от нищеты. Его сила, духовная сила и энергетические волны колебались вокруг его тела и казались сравнительно слабыми. Должно быть, он прорвался совсем недавно. Его духовная сила и преобразование элементальной сущности также были очень низкими. «В таком случае, я позволю тебе сохранить лицо и отпущу их», — поспешно заговорил темный маг. «Из-за отсутствия преимуществ, ни один маг в здравом уме не захочет сражаться с магом одного и того же уровня, что и он сам». «Спасибо», — тихо ответил Лилин. Пока он думал, что враг уже собирается уходить, темный маг произнес: «Кроме того, у меня есть эксклюзивная информация относительно секретного плана равнин Вечной Реки, хочешь ее узнать?» «Новости касательно секретного плана равнин Вечной Реки?» Сомневаясь, Лилин накинул взглядом этого темного мага. Основываясь на силе последнего, он не смог бы собрать какую-либо информацию. Когда Лилин сталкивался с такими сладкими возможностями, он обычно начинал проявлять крайнюю осторожность. Неплохо. Однако Лилин все-таки согласился, желая увидеть, что может преподнести ему темный маг. «Вам лучше сперва уйти». Маг в черной мантии обратился к бандитам, радующимся, что они смогли выжить. «Да, мой лорд». Все присутствующие бандиты тут же испугались, и прежде чем кто-то смог моргнуть, они исчезли. Господи! Они полагали, что просто нападут на группу помощников и никак не ожидали, что среди этой группы найдется официальный маг. Кроме того, видя отношение их лидера, сила этого мага действительно должна была быть очень страшной. Если человек вроде Лилина был в плохом настроении, то он мог бы убить их всех, словно раздавил муравьев. Поэтому бандиты помогли своим товарищам встать и исчезли как ветер, оставив после себя беспорядок. «Вы все ждите меня». Лилин увидел, что как только он произнес это, все помощники поклонились ему, включая Бесситу. Помощники привыкли к такому обращению в своих академиях. К магу они должны были проявлять чрезвычайное уважение и осторожность. В противном случае они бы подвергались суровому наказанию. Увидев эту сцену, Лилин внутренне улыбнулся и сразу же ушел за темным магом. «Можем ли мы поговорить здесь?» Когда темный маг далеко отошел, Лилин крикнул, заставляя его остановиться. «В конце концов, что ты можешь мне сообщить? Если то, что ты сообщишь мне, действительно ценно, то независимо от того, сколько ты захочешь магических кристаллов или чего-либо еще взамен, я щедро заплачу. Здесь не очень безопасно. Нам нужно отойти в место, где нас никто не сможет подслушать», — начал объяснять темный маг. «Это так?» — подозрительно спросил Лилин, но все равно последовал за собеседником. «Здесь». Темный маг привел Лилина к странной груди разбросанных камней. «Я создал здесь изолирующую преграду. Она обеспечит, чтобы наш разговор оставался приватным, и никто бы не смог его подслушать». Маг, чье лицо все еще скрывалось черным туманом, отошел в центр и встал посреди разбросанных камней. Лилин, с другой стороны, колебался и не решался последовать за ним. «Что не так, ты не веришь мне?» — спросил темный маг, скрывающийся за черным туманом. Глава 201. Детонация. «Перед тем, как я войду, мне нужно узнать, почему я вижу наступательные и сдерживающие руны внутри формации заклинания. В эти формации даже заложен не один слой энергии». Глаза Лилина засверкали синим светом, когда он остановился перед слоем формации и посмотрел на темного мага внутри. «Думаю, ты все равно узнаешь рано или поздно». Маг, скрытый черным туманом, усмехнулся, и его голос стал более мягким. Он стал женским. Лилин на самом деле узнал этот голос. «Ничего не поделаешь, так как раньше я никогда и никого не обманывала». Женщина посмеялась и рассеяла черный туман, окружающий ее. Туман рассеялся, обнажая обычное женское лицо. Хотя она и не была такой симпатичной, у нее были мягкие глаза, и в них, казалось бы, что-то пульсировало, придавая ее глазам незабываемое впечатление. На ее груди висело ожерелье из драгоценных камней и жемчуга, каждый из которых блестел под лучами яркого солнца. «Джинна, это ты?» Лилин тут же узнал личность девушки-мага перед ним. Эта молодая девушка была первым магом, с которой он подружился в ночном городе, и Лилин хорошо к ней относился. Однако казалось, будто бы эта красивая молодая девушка скрывала что-то от Лилина. «Мы наконец снова встретились, Лилин». Молодая девушка блестяще улыбнулась ему. «Давай не будем вспоминать прошлое. Не хочешь сперва объяснить о ловушках, заложенных внутри формации?» Лилин с серьезным выражением указал на несколько мест внутри формации. Он путешествовал тайно, и хотя он и соблюдал осторожность, он не осознавал, что эта молодая девушка все время следовала за ним. Он понятия не имел, какими методами она пользовалась для сокрытия своих следов, и что она задумала. Что касается этой проблемы, Джинна опустила голову, и как бы стыдясь произнесла это. В доли секунды ожерелье Джинны вспыхнуло несколькими цветами, и лучи полетели в сторону Лилина. Лилин, всегда находясь на стороже, заранее зачитал заклинание, позволяющее его ногам быстрее передвигаться. Он быстро активировал его, и его тело обратилось черной тенью, тут же исчезло с первоначального места. Грохот. Радужные лучи окутали землю и сформировали руну на земле. Под ярким светом вся почва и даже растения начали засыхать. Попался. Во время этой сцены на лице Джинны появилась улыбка. Лилин, находясь в движении, испытал шок. В этот момент под его ногами тускло засияла формация. Многочисленные столбы света выросли из земли, образовывали клетку и заперли внутри себя Лилина. Она заранее все это спланировала? Нет, тут что-то другое, что-то более мощное. Внутри клетки Лилин взмахнул рукой, и несколько черных огненных шаров полетело к стенкам клетки. Тем не менее, столбы света казались очень прочными. Скрытые огненные шары просто заставили столбы света немного задрожать. Казалось, что для разрушения этого заклинания требовалось гораздо больше энергии. Человек, создавший такое заклинание, был непростой личностью. Лилин поднял глаза на девушку, внезапно осознав, что недооценил ее. Независимо от того, была ли это очевидная ловушка, заложенная в качестве приманки ради привлечения внимания Лилина, или же цепкая правильная возможность и мгновенно принятое решение, все это не мог совершить обычный светлый маг. Конкретное предсказание места, где именно окажется Лилин, заставило его еще сильнее испугаться. Если все заключалось в силе предсказания, то низкоуровневые маги были беспомощны против такой личности. Почему? Только и произнес Лилин, оказавшись пойманным внутри клетки белых столбов. Он просто повстречался с Джинной, прежде чем войти в ночной город. После этого они больше не виделись, и как бы он ни спрашивал себя, он не мог понять причины, за что она хотела его убить. «Извини, но ты являешься катализатором, который принесет войну, и из-за тебя потекут реки крови на южном побережье. Чтобы защитить нынешний мир, у меня нет выбора, кроме как пожертвовать тобой». Бусинки слез катились по ее лицу, и Лилин не мог определить, были ли они крокодильями слезами или же нет. «Значит, из-за какого-то прозрачного пророчества ты хочешь избавиться от меня, думая, что я навлеку беду на все южное побережье». Лицо Лилина помрачнело. «Независимо от того, кто столкнется с такой ситуацией, любой потеряет рассудок». Лилин ранее думал о многих ситуациях. Это была месть, ради пользы противостоящей фракции, однако он никогда не думал, что именно такая возможность послужит мотивом. Однако Джинна уже подтвердила, что ранее воспользовалась пророческим заклинанием, «Тебе больше не нужно бороться. Эту клетку я приготовила специально для тебя, благодаря фрагментам будущего, что я видела. Она не только полностью состоит из светлых элементальных частиц, но и к ней применено много высокоуровневых заклинаний устойчивости к огню. Даже с помощью своей самой сильнейшей атаки ты не сможешь выбраться из нее». Джинна внезапно закрыла глаза, и затем быстро открыла, ее зрачки стали белыми. «Во имя мира во всем мире, пожалуйста, покинь это место», равнодушно произнесла Джинна, ее первоначально спокойное лицо, словно начало излучать святую силу. Что касается слов, вылетавших из ее рта, белые колонны, из которых состояла клетка, начали смыкаться. Бесчисленные белые нити отделялись от столбов и начали окутывать внутреннее пространство клетки. Эти нити были похожи на тончайший щелк, начали оборачиваться вокруг тела Лилина, словно хотели превратить его в большой кокон. Хе-хе. Однако Лилин не обратил внимания на постепенно окутавшие его нити и начал смеяться. «Над чем ты смеешься? Если у тебя имеются последние пожелания, то можешь сообщить мне его. Во имя моей репутации семьи хранителей, я обещаю, что помогу тебе исполнить его». Обе руки Джинны прижимались к груди, и она сделала странный жест руками. «Нет необходимости. Глядя на твое лицемерие, меня вот-вот стошнит». Из груди Лилина тут же вырвался тошнотворный звук. Мысленно вернувшись в свой прошлый мир, он уже испытывал сильное отвращение к таким людям, как хранители мира или же его покровители и прочие. Во имя справедливости, эти люди приносили человека в жертву ради большего блага. Столкнувшись с такой сценой в его нынешнем мире, интенсивное убийственное намерение, которое он еще никогда не испытывал, вспыхнуло в нем. «Наступит день, когда мир примет наши методы и на веки веков воцарится мир». Джинна не возражала словам Лилина, вместо этого ответила пафосной фразой. Затем она указала на клетку. «Очисти, ТСССС». Белые лучи окутали всю клетку, и Лилин ощутил, будто оказался внутри печи. Он испытывал странное ощущение, будто его пытаются расплавить. Он специализировался на энергетических частицах элемента тьмы, являющиеся полной противоположностью частицам света. Он понятия не имел, где Джинна заполучила такое заклинание, но его мощь была просто огромная, и даже Лилин не смог бы вынести такую боль. «Мне еще есть что сказать». Несмотря на огромное давление на его тело, струи черного дыма обмотались вокруг тела Лилина, сопротивляясь коррозии белого света. Такая сцена заставила Лилина выглядеть очень жалким. «Грешник, говори свои последние слова». Джинна медленно подошла вперед. Губы Лилина слегка сдвинулись. «Что, частицы света уже разъели тебя до такой степени?» Джинна подошла ближе и прижалась ухом к клетке. «Шлюха, думаешь, этим миром управляет твоя семья?» Через мгновение тело Лилина покрылось мелкими черными чешуйками, и в его глазах появились янтарные вертикальные зрачки, и он взревел. Обруч заключения. Детонация. Бум. В мгновение яркое свечение хлынуло от одной из рук Лилина. Металлический обруч, что покоился на левой руке Лилина, тут же взорвался по команде Лилина. Огромная взрывная волна тут же образовала брешь в клетке. Взрыв не останавливался и распространился к месту, где находилась Джинна. Аррх! Джинна схватилась за свое лицо и отлетела назад. Белые нити, что до этого сдерживали Лилина, тут же разорвались. Одна из колонн, несомненно, была повреждена. Око окаменения. Лилин сфокусировал взгляд на области, где клетка имела наибольшие повреждения. ТСССС. Слой пепельного камня начал распространяться по белым колоннам. Скрытый огненный шар. Лилин сжал обе руки, и из их тени вырвалось большое количество черных огненных шаров. После он раздвинул руки. Черное пламя отделилось и мгновенно распределилось по его ладоням. Вперед. Лилин сжал обе ладони и со всей силы ударил по закаменевшей области. Грохот. Белый свет засиял и мгновенно достиг высоты свыше 10 метров, словно желал прорваться через облака. После чего он ослаб и поглотился черным пламенем. Что касается сердца пламени, из него медленно выходила фигура в потрепанной одежде, покрытой мелкими черными чешуйками. Тело хозяина пострадало от коррозии энергетических частиц света. Они оказывают влияние и сдерживают энергетические частицы хозяина, нейтрализуя их. Урон увеличился. В настоящее время сожжено 34% кожи хозяина. Левая рука Хощина пострадала от взрыва магического артефакта и не может корректно функционировать. Рекомендуется немедленное лечение. Перед глазами Лилина всплывали предупреждения Ичипа. Его нынешнее состояние оказалось не таким уж хорошим. Мало того, что на его теле имелось множество ожогов, его левая рука под неестественным углом изогнулась, открывая взору огромную рану. Можно было даже увидеть слегка обуглившуюся кость. Лилин нагло взорвал магический артефакт среднего ранга, и поскольку он находился внутри клетки, то естественно, что больше всего пострадал именно он. Поэтому, даже с защитными свойствами кулона падающей звезды и чешуи Кимоина, хоть его максимальная скорость и увеличилась, но он все равно получил серьезные повреждения. Глава 202. Ожерелье. Нет, это невозможно. Джинна, упав на спину, держалась за половину своего лица. Увидев, что Лилин сбежал, она тут же закричала: «Как ты смог выбраться? В будущем я видела, что ничего такого не происходило!» — кричала Джинна, а ее лицо слегка подергивалось. «Я знаю, должно быть, ты предатель, идущий против своей судьбы». Тон Джинны внезапно стал более высоким. «Кто я такой, не так важно. Важно то, что сегодня тебе придется умереть ужасной смертью». Убийственное намерение выросло в сердце Лилина. С тех пор, как он стал на путь мага, он впервые понес такие потери. Травмы, которые он получил после взрыва, а также находившаяся на грани его левая рука, оказались непростыми. Его предстоящее задание в секретном плане становилось все более опасным. При этой мысли, ярость в сердце Лилина стала более свирепой. «Сука, я хочу, чтобы ты познала цену за то, что посмела оскорбить меня!» Лилин взревел и использовал единственную оставшуюся руку и со всей злостью устремился к Джинне. Из земли начали вырываться потоки черного дыма и подобно веревкам последовали по земле к местоположению Джинны. «Хранитель!» Джинна тут же схватилась за большое толстое ожерелье на шее. Красный жемчуг посветлел, и перед Джинной возник огромный красный огненный шар, который понесся прямо на черный дым. Бум! Огромная энергетическая волна хлынула во все стороны, разбрасываясь вокруг красной лавы, что оставляло на земле большие черные дыры. «Даже если ты припасла разные виды заклинаний в этом ожерелье, сегодня оно не сможет спасти тебя!» Лилин холодно сверкнул глазами. Несколько черных огненных шаров мгновенно вылетели из теней и объединились в большой огненный шар. Вокруг тут же распространились огромные энергетические волны, мощь которых составила 51 единицу. «Скрытый огненный шар», — указал Лилин на Джинну. Гигантский огненный шар, казалось, застыл как солнце, наступающее в направлении Джинны. Прежде чем черное пламя опустилось, с лба Джинны потек пот, а ее лицо стало бледнее, чем раньше. «Мороз». Джинна стиснула зубы, выплюнув слово на языке Байрона. В этот момент ожерелье на ее шее распространяло вокруг себя энергетические волны ледяной магии, в то время как драгоценные камни на нем испускали белые лучи и ярко светились. Яркие лучи образовали дюжину огромных ледяных щитов перед Джинной. От места столкновения в окружающую атмосферу поднялись облака белого пара. Вдали от огненных шаров пар быстро конденсировался и превращался в кусочки льда, что падали на землю. После того, как все улеглось, ледяные щиты, что защищали Джинну от скрытых огненных шаров, бесследно исчезли. Тем не менее, посреди белого тумана появилась черная фигура. Лилин, чье тело до сих пор было покрыто черными чешуйками, сразу же устремился к местоположению Джинны. Сси. Слой ледяной защиты, создающийся ожерельем на шее Джинны, тут же был разрушен правой рукой Лилина. В то же время он яростно ударил девушку всем своим телом. Па. Плечо Лилина с огромным импульсом столкнулось с Джинной. Чи. Чи. В этот момент на одежде Джинны появился слой молочно-белого света и начал охватывать все ее тело. Это было врожденное защитное заклинание Джинны. Она наконец-то применила его в самый критический момент. Па. Па. Джинна отлетела назад, сваливая множество деревьев на пути. Это женщина. Лилин сосредоточил все свое внимание на Джинне. После этого обмена, он мог четко сказать, что она только недавно стала официальным магом. С точки зрения преобразования элементальной сущности она не могла конкурировать с ним. Если бы не наличие сильного защитного артефакта, а также невероятного дара предсказания, она бы уже умерла от его рук. До тех пор, Пока у нее будет достаточно времени на создание формаций, она сможет быстро воспользоваться своими методами, чтобы придумать особый способ против любого противника, рассчитанный на его слабости, подобно той клетке, в которую она недавно поймала Лилина. Даже маг на пике 1 ранга будет испытывать проблемы во время сражения. Враги с пророческими заклинаниями являются самыми проблемными противниками. Мне повезло, что ее пророчество не оказалось более точным, но маловероятно, что мне снова так повезет. Глаза Лилина стали холодными, как лед. Мысль о том, что за кулисами имелся маг, оперирующий пророческими заклинаниями, оставил дурной вкус у него во рту. Такое уже произошло с ним однажды, но прошло уже довольно много времени. Никогда еще его убийственное намерение не достигало такой степени. Теневое сокрытие. Лилин пристально следил за подползающей Джинной. Чешуйки на его теле замерцали и постепенно становились полупрозрачными. Он исчез. Он решил, что потратит все свои силы, и имея дело с Джинной, он поставит для себя главную цель, чтобы эта женщина осталась в этом месте навсегда. Видя, что Лилин исчезает прямо на глазах, лицо Джинны стало более серьезным. В настоящее время она ощущала сильную решимость Лилина убить ее. Она родилась очень умной, с ее высокоуровневой техникой медитации и ее усиленным шестым чувством, ее инстинкты подсказывали ей, что если она совершит хоть малейшую ошибку, то сегодня тут и погибнет. Впервые в жизни такое ужасающее чувство овладело душой Джинны. Глубоко в сердце, ее сила воли, которую было не так-то просто поколебать, медленно сдалась. Впервые Джинна почувствовала, что совершила большую ошибку, придя сюда в одиночку, чтобы убить Лилина. Эти страх и сожаление походили на ядовитых змей, постоянно грызущие ее и без того пошатнувшуюся умственную стойкость. В этот момент на ожерелье Джинны разбился розовый камень в виде сердца. Джинна, казалось, была озадачена, но вскоре ее воля усилилась. Это же галлюциногенное заклинание с психическим воздействием. Лицо Джинны покраснело. Подлец. Бум. В этот момент перед Джинной появилась черная фигура. Сжав ладонь в кулак, Лилин ударил им по Джинне, разорвав ее защитную оболочку врожденного заклинания. Па. Ее врожденное заклинание уже не было в своем лучшем состоянии после предыдущего обмена ударами, и с маневром Лилина оно разбилось на бесчисленные куски, рассеиваясь в воздухе. Правой рукой Лилин без каких-либо колебаний схватил правую руку Джинны. Кача. Прозвучал звук ломающихся костей, и правая рука Джинны была с легкостью оторвана Лилином. Аррх. Лицо Джинны исказилось от боли. Она стиснула зубы, и шелковые одежды на ее теле, казалось, обладая своим разумом, быстро обернулись вокруг раны. В то же самое время, из ее тела как будто вырывалась некая сила, желая покинуть область атаки подвластной Лилину. «Думаешь сбежать?» Зрачки Лилина сфокусировались на Джинне. Око окаменения. Мгновенно, мистический свет начал излучаться из янтарных глаз Лилина и сосредотачиваться на Джинне. Магия окаменения. Джинна сильно изумилась. Магия окаменения являлась типом магии, что давно исчезла из этого мира. Теперь этой магией обладали только существа с древней родословной. Затем в теле Джинны послышались трескающиеся звуки, словно все ее мышцы стали жесткими. Каменный слой начал распространяться от лица Джинны. Кача, кача. Перед Лилином Джинна превратилась в пепельную скульптуру. Дин. Когда все ее тело покрылось серым камнем, из большого ожерелья возникла некоторая вибрация. Ожерелье проплыло по воздуху, и послышался голос старика. Последний хранитель жизни. Активация. Свет. Ослепительный свет засиял и окутал всю область. Когда Лилин открыл глаза, каменная статуя пред ним уже рухнула. Джинна, что находилась внутри, полностью исчезла, оставив позади себя только окаменелую корку. После зачитывания последнего заклинания, большое ожерелье полностью потеряло все свои магические свойства. Кача, кача. Внезапно поверхность ожерелья начала покрываться слоем каменного цвета. Ожерелье превратилось в камень и, упав на землю, разбилось на куски. Это же заклинание замещения. Выражение Лилина стало более серьезным. Внутри этого ожерелья скрывалось столько силы, и даже имелось заклинание замещения тела. Позади Джинны должно быть скрывается очень большая организация. Поняв ситуацию, убийственное намерение в сердце Лилина стало только сильнее. «Ты не сможешь сбежать от меня», — Лилин глубоко вздохнул. Перед его глазами всплыло 3D-изображение, и он начал осматривать окрестности. Несколько секунд спустя, Лилин нахмурился и поспешил в определенном направлении. «Я мне нужно спешить и уходить». Джинна схватилась за обрубок своей правой руки и продолжала пробираться вперед через лес. «Семейная реликвия, ожерелье, уничтожена, но я не смогла избавиться от него». Джинна была очень расстроена. Ожерелье изначально являлось реликвией, и ее уничтожение сильно ударило по ней. «Проклятый еретик, предатель судьбы, наступит день, когда я накажу тебя», пообещала себе Джинна. «Нашел». Что-то похожее на дьявольскую насмешку прозвучало над ее ухом и ее обдало горячим воздухом. Джинна быстро отскочила в сторону. Бум! Огромный взрыв произошел в месте, где она находилась долю секунды назад. Повсюду были разбросаны земля и растения. Тем временем, Джинна внезапно почувствовала запах чего-то сладкого, все ее тело онемело, и она рухнула на землю, не способная двигаться. Все кончено. Лилин подошел к Джинне, что вдыхало большое количество хлороформа, и невозмутимо поднял свою правую руку. «Ты не можешь убить меня. Ты знаешь, кто я такая?» Джинна с трудом высказала свои мысли. Не дожидаясь ответа Лилина, она поспешно продолжила. «Я наследница семьи хранителей. Я в хороших отношениях с областью светлых магов и большими организациями. Как только ты убьешь меня, меня не волнует, кто ты такая». И правой рукой, наполненной черным пламенем, он ударил вниз. Глава 203. Проклятие. Бум. Зеленый ураган быстро достиг Джинны и образовал зеленый щит, что защитил ее. Правая пламенная рука Лилина столкнулась с щитом, что сопровождалось громким шумом. «Дядя Манла!» Она широко улыбнулась. Вместе с громким шумом ветра перед Лилиным появился плотный мужик со светлыми волосами. «Манла!» Лилин узнал этого мага, которого он ранее когда-то встретил. «После получения твоего сообщения я направился сюда. Спасибо Богу, я успел вовремя». Манла встал перед Джинной и угрожающе уставился на Лилина. «Ты и правда посмел навредить моей племяннице. Моя семья точно не...» Грохот. Прежде чем Манла смог закончить свою речь, Лилин не стал тратить времени и запустил множество черных огненных шаров в него. С точки зрения Лилина, раз они уже являлись врагами, естественно, он решит искоренить обоих. Зачем тогда слушать до конца все, что они скажут? «Дядя Манла, осторожнее. Он очень силен, и его преобразование элементальной сущности больше 50%. Пока Джинна кричала свои предупреждения, Лилин уже указал скрытым огненным шарам атаковать зеленый ураган Манлы. Под такой атакой, уровень которой достиг 51 единиц, Манла мог лишь отступать шаг за шагом. Настолько силен, выражение шока вспыхнуло на лице Манлы. Вскоре, подобно призраку, Лилин резко появился перед ним, а его когтистая пламенная рука схватила его за лицо. Хлоп. Звуки схлопывания пузырей послышались от разрушения защитного заклинания на теле Манлы, которое очень легко поддавалось багровой длани Лилина. Он сделал это с такой легкостью, словно разрезал бумагу. Ладонь Лилина не останавливалась, и он схватил плотного мужика за грудки. Разрез. Кровавый кусок мяса отошел от плоти вместе с когтями, а окружающая кожа выглядела обугленной. Не может быть. Разница в силе слишком высока. Если мы оставим все как есть, то точно умрем. Манла тут же притянул к себе Джинну, развернулся и бросился бежать. Честно говоря, Манла представлял из себя полуэлементального мага, преобразование сущности элемента которого составляло, по крайней мере, 50%. В сообществе магов Южного побережья он мог считаться сливками общества. Однако, ему не повезло встретиться со злодеем уровня Лилина, сила которого превосходила его с точки зрения, как духовной силы, так и преобразования элементальной. В лобовом столкновении Манла не был ему противником. Тивус Ферериан. В момент начала побега Манла бросил серебряный магический свиток. Появилось 9 зеленых вихрей, которые предотвращали возможности Лилина преследовать их, подобно какой-то стене. «Думаешь, сможешь сбежать?» Тьма вспыхнула в глазах Лилина. Произнеся несколько заклинаний, он вытянул вперед правую руку. Черный туман сгустился и стал черным питоном, который погнался за двумя беглецами. Змея напоминала иллюзию, пересекая зеленые вихри. Когда она возникла перед мужчиной, ее багровые глаза сфокусировались на Джинне, и она ринулась в атаку на нее. Какого черта тут происходит? Манла создал другой смерч. Шурх. Черная змея нырнула и увернулась от атаки без проблем. Раскрыв пасть, она собиралась укусить Джинну в шею. На светлой коже девушки тут же появились две черные точки и преобразовались в форму странной, скрученной руны. Джинна. Пока Манла пытался отмахнуться от змеи, вокруг его руки загорелся белый свет. Однако, махнув хвостом, питон поразил руку Манлы. Похожая руна заклеймила его. После двух атак, черный змей снова обратился в туман и проник в тела Манлы и Джинны. Кажется, это проклятие. Дела приобретают скверный оборот. Лицо Манлы скривилось. Он не ощущал ничего отличного от проклятия, но инстинкты говорили ему, что оно весьма проблемное. «Джинна, держись!» – безумно крикнул Манла, распространяя повсюду зеленые ураганы. Все его тело будто обратилось в вихрь, и он исчез из леса. Лилин не двигался, наблюдая за побегом Манлы. Его тело разбивалось, напоминая фарфор, и большие объемы крови начали вытекать наружу. «Кажется, больше я не смогу терпеть, раны слишком серьезны». Лилин упал на колени к земле. У него закружилась голова, а зрение стало размытым. Если бы было возможно, он бы явно решил преследовать обоих и убить. Однако, с его нынешним физическим состоянием он не мог продолжать сражаться. Тем не менее, проклятие, которое я нанес в конце. Хихикашель-кашель. Лилин злобно рассмеялся, но начал сильно кашлять, выплевывая сгустки черной крови. Светлые элементальные маги всегда являлись заклятыми врагами темных элементальных магов. Лишь клетка из элементальных частиц смогла довести меня до такого состояния. Лилин горько рассмеялся, а его силуэт обратился в черный дым, исчезая из леса. Прямо сейчас он нуждался в тихом месте, чтобы залечить раны. Хотя он сообщил Джорджу и послушникам дождаться его, сейчас он не мог позаботиться о себе, не говоря уж об остальных. Поэтому данную мысль он отбросил на задворки своего разума. Примерно через 10 часов во временной палатке, в сумерках масляная лампа освещала округу тусклым светом. На полу лежало сено, а на нем сидел Лилин. В правой руке он держал пробирку с зельем, которую он постоянно наклонял краном на левой руке. Пробирка оказалась весьма большой, а внутри ее прозрачной жидкости можно было увидеть нечто похожее на лицо ребенка. Оно оказалось заключено внутри жидкости и продолжительно выпускало небольшие пузырьки. ТССССС. Когда зелье капало на раны, возникало большое количество белого газа, сопровождавшегося звуками разъедания. Ух, сильная боль напрягала нервы Лилина, словно его поражала молния, а его мускулы невольно дергались. Лилин стиснул зубы. По его лбу скатывались крупные капли холодного пота. После волны боли его раны начали цепенеть. Эффект онемения оказался очень силен, словно десятки тысяч муравьев ползали по его костям и вгрызались в них. В то же время, поврежденные области на руке Лилина, вены и мускулы начали восстанавливаться. Первым делом трещины его кости полностью исчезли, а затем плоть и вены начали восстанавливаться. Через несколько минут Лилин восстановил свою левую руку. Теперь раны его левой руки полностью исчезли. Его рука выглядела стройной и светлой, но под прекрасным внешним обликом скрывались мышцы со взрывной силой. Теперь уже невозможно было сказать, что несколько минут назад она находилась в разорванном состоянии. Лилин испытал ее еще в нескольких движениях и лишь затем удовлетворенно улыбнулся. Повезло, что осталось немного жидкости от оживляющего цветка. Иначе мне бы не удалось избавиться от ран левой руки так легко. Оживляющий цветок являлся важным ингредиентом, использованным магами для восстановления поврежденных конечностей. Независимо от уровня ранения, если имеется достаточно оживляющего цветка, то конечность в итоге будет восстановлена. Оживляющий цветок Лилин приобрел, еще будучи на уровне помощника. Он обменял несколько из них в Академии Костей Бездны для получения информации о заклейменном мечнике. Закончив с ранами своей руки, Лилин использовал еще несколько зелий на своих ранах. Теперь он мог свободно двигаться и принять участие в не особо сложных битвах. «Я почти восстановился. Полагаю, настало время отправиться в каньон Марат». Лилин являлся весьма осторожным человеком. В секретном плане равнин Вечной Реки присутствовало столько опасностей, что даже магов можно посчитать кормом. Являясь шпионом тысячи надоедливых рук, если его раскроют, то будут преследовать до конца мира. В таком положении, если у него останутся раны, то и шансы на выживание окажутся не на высоте, не говоря уже о получении весомых преимуществ. Если бы он не смог исцелиться должным образом, то подумывал сбежать и уйти в более спокойное место. В конце концов он ценил свою жизнь куда больше, нежели какую-то выгоду. Но ситуация оказалась не настолько уж страшной. Хотя он и сделал своим врагом семью магов со способностями предсказания, он не особо придавал ей значения. Полагаю, сейчас они не слишком хорошо себя чувствуют, не так ли? Мое проклятие не так-то и легко будет снять. Лилин холодно усмехнулся. Хотя ему и не удалось убить своих оппонентов, он смог наложить проклятие на джинну и манлу заклинанием, уникальным в своем роде. Формация данного проклятия происходит из книги о великом змее великого мага Серхальма. Ли Илин начал изучать основы проклятия и внес соответствующие изменения в него. После добавления своих задумок, проклятие теперь настолько отличалось от оригинала, что даже великий маг Серхальм не смог бы от него избавиться. Его сложно и трудно заметить. Если кто-то, кроме создателя, попытается силой разрушить его, то объект попросту разрушится. Джинна и манла, кажется, высоко ценятся в своей семье и наверняка так легко не сдадутся. Следующей задачей Ли Илина являлось использование силы проклятия для определения его врагов. Ли Илина раздражал тот факт, что его чуть было не убили из-за какого-то бесполезного предсказания. Тем не менее их поддерживала семья, и он не желал потерять свою рассудительность, не разобравшись в ситуации. Вот почему он решил не преследовать их, а наоборот повесить на них метку. Глава 204. Каньон Марат. Каньон Марат располагался в конце Яблочной аллеи. Каньон находился в упадке, где и районы, и экономика оказались обездолены. Кроме нескольких несчастных людей, живущих здесь в нищете, посторонние люди не задерживались в подобном месте. Однако после открытия одного из входов в секретный план, обстоятельства изменились. С тех пор, как проходы в секретный план равнин Вечной реки открылись, маги со всех краев направлялись сюда и начинали сражаться. По совпадению, охотничьи и боевые команды садов четырех сезонов с помощью поддержки со стороны светлых магов смогли отбросить силы темных магов и объявить эту территорию своей. Вскоре странствующие маги и помощники образовали рынок магических предметов в окрестностях. Верхние власти садов четырех сезонов понимали, что территория в округе плохо развита и послали сюда людей. Они относились к магическому рынку как к центру своих сил и возвели небольшой городок, приветствующий всех, кроме темных магов. Первое впечатление у Ли Илина город вызвал такое. Атмосфера в нем весьма оживленная. Ищем людей, среди нас все имеют три уровень помощника. У нас имеется лекарь. Свежая карта секретного плана всего за 500 магических кристаллов. Цветок свободного дракона. Его только недавно вырвали из секретного плана равнин Вечной реки. Цена 6000 кристаллов. Цена со скидкой. Хочу присоединиться к группе. Помощник 3 уровня и имею в арсенале заклинания защиты и нападения, а также лечебными заклинаниями 0 ранга. У входа в маленький городок собралось множество торговцев, авантюристов и официальных магов, которые периодически спорили о ценах до покраснения. Любой из прибывших являлся по крайней мере помощником. Обычных людей здесь не было. Весь город напоминал шумный рынок. После многих усилий Ли Илин наконец добрался до администрации садов четырех сезонов, расположенной в центре города. Внутри администрации стало намного тише, несмотря на охотничьи и боевые команды, что охраняли вход. Ли Илин не мог не задуматься о двух официальных магов, которых он увидел возле входа в администрацию. Поставив двух официальных магов в качестве охраны, администрация оказывала на магов и помощников, которые заходили внутрь, сильное давление. Множество магов общались между собой, время от времени проходя мимо Ли Илина. Все выглядели спешащими. «Добро пожаловать! Могу я узнать, вы пришли ради процедуры получения пропуска? Пожалуйста, предоставьте доказательства, что вы не темный маг и заплатите 500 магических кристаллов. Тогда вы получите разовый пропуск». Ли Илин подошел к прилавку, и когда персонал увидел его, то быстро оттараторил фразу, будто здесь продавали билеты. А по факту верхние власти садов четырех сезонов воспользовались возможностью на вход в секретный план посредством продажи пропусков. «Я не бездомный маг. Я принадлежу к команде зельеварения садов четырех сезонов и был переведен сюда». Ли Илин положил свой идентификационный значок на прилавок. «А, мои извинения, лорд Ли Илин». Персонал поклонился, стоило им увидеть символ имя на значке. «Не беспокойтесь», — Ли Илин взглянул на длинную очередь в сторону прилавков и равнодушно спросил, «много ли в последнее время проходило магов? Их приходит очень много. Стоит нам пропустить постороннего мага, как маги и помощники просто переполняют очередь. Мы даже попросили несколько охотничьих команд магов поддержать порядок». Сотрудники криво улыбнулись. Ли Илин знал о подобной политике. Перед своим приходом он прошелся по городу и собрал информацию. Хотя сады четырех сезонов и заняли вход, количество прибывающих магов оказалось немалым. Если бы они все время запирали вход, то наверняка вызвали бы недовольство. Если бы прибывшими являлись одни помощники, то ничего страшного, но когда начало прибывать множество странствующих магов, то с ситуацией становилось справиться все сложнее. Если темные маги захотят разжечь конфликт, то наверняка вызовут катастрофу. Поэтому организации светлых магов пришли к временному соглашению и стали союзниками. Они решили открыть вход для общества. Все проходы, контролируемые светлыми магами, имели правила. Если ты не темный маг, то можешь заплатить за вход 500 магических кристаллов и проникнуть в секретный план. Вдобавок имелось условие, что помощники отдадут 50% добычи внутри секретного плана светлым магам, которые охраняют вход. Даже официальные маги должны платить ради получения добычи. Даже при таких условиях, маги все равно стекались ко входу в секретный план. Они беспрестанно входили в секретный план и исследовали его без страха смерти. Некоторым везло, и им удавалось выжить и покинуть область с большим количеством ресурсов. Такой итог привлекал довольно приличное количество помощников, что желали рискнуть своими жизнями и войти в секретный план. Пока бесплатные работники умирали десятками, сады четырех сезонов прятались в тенях и пожинали плоды своей хитрости. Они заработали целое состояние, и плюс ко всему благодаря принуждению и обменам, они теперь имели на руках карту, охватывающую почти 1 000 000 му, и получали информацию из первых уст. Для организации светлых магов, подобной садам четырех сезонов, ресурсы внутри секретного плана представляли лишь малую толику награды. Чего они действительно желали, так это возможности производить бесконечное количество ресурсов, коими и оказался богат секретный план. Следовательно, благодаря приманке в виде ресурсов, большие организации светлых магов смогли привлечь многих магов, которым не приходилось особо рисковать своими жизнями и войти за ресурсами в секретный план. В обмен они смогли получать больше информации относительно топографии и внутренней экосистемы. Что касается бродячих магов, даже если они и видели манипуляции и скрытые хитрости под налогом на вход, пока они идут по пути мага, то им не оставалось выбора, кроме как пройти через схему светлых магов. Как говорится, пока человек желает драться, он готов победить. Даже Лилин ничего не мог поделать и невольно признал такой проницательный и хитрый план. «У меня с собой 2 слуги великих рыцарей. Они должны были прийти сюда до меня, разве они еще не прибыли?» — задал вопрос Лилин. «Пожалуйста, подождите минутку, я проверю». Сотрудник быстренько метнулся к тонкой книге, проверяя записи и пометки. «Нашел, еще вчера ваши 2 великих рыцаря привели вашу лошадь и багаж. После предоставления идентификационного номера, их разместили в районе Д-923. После ответа сотрудник поклонился. «Я сообщу о вашем прибытии как можно скорее. По вашему заданию с вами выйдут на контакт и расскажут все в деталях». «Да, хорошо», — Лилин кивнул. Он оставил тайный отпечаток сотруднику в качестве доказательства своего прибытия и покинул зал через черный вход. За администрацией располагались стройные ряды деревянных домов. Архитектура домов выглядела простой, а края построены весьма грубо. Они смотрелись так, будто строительство завершалось в спешке. Внутри домов можно было увидеть нескольких магов и помощников, одетых в форму садов четырех сезонов. Посреди зданий стояли широкие платиновые врата высотой в 10 метров, подобно гордой горе. Они напоминали древнюю сущность. На вратах присутствовало множество рун, соединенных вместе. Они казались живыми и извивались в рамке врат. Только аура врат секретного плана затрудняла дыхание Лилина. «Так это вход в секретный план равнин Вечной реки?» Лилин повернул свою голову и осмотрел врата взглядом невыразимого трепета. «Лишь по входу можно оценить ценность секретного плана. Входы в секретный план, сравнимые с пространством секты уничтожения духов, могли легко уничтожаться Лилином. Гаргамель, обладающий силой мага 2 ранга, владел куда большей силой, чтобы разрушать подобные секретные планы. Тем не менее, если бы он оказался здесь, то наверняка смог бы лишь создать трещину на вратах секретного плана равнин Вечной реки. Раз внутри находилось пространство в более чем 10 миллионов му, то его внутренняя структурная защита наверняка невероятно сильна. Даже магам 2 или 3 ранга придется серьезно сражаться, секретный план останется равнодушным. Лилин предполагал, что даже маг утренней звезды 4 ранга столкнется с проблемой при уничтожении платиновых врат. Такой секретный план мог считаться континентальным сокровищем. Он мог помочь некоторым организациям совершить скачок в росте, а некоторым возвыситься над миром. После лишь одного взгляда на врата секретного плана, Лилин, наконец, понял, как оно смогло привлечь магов со всех уголков Южного побережья и вызвать войну. К сожалению, ни одна организация магов Южного побережья не имеет уверенности, что именно она сможет завладеть всем секретным планом. Поэтому его пришлось разделить. Лилин вздохнул и перевел свое внимание на основание высоких врат. В нижней части высоких платиновых врат около 20 магов, одетых в форму садов четырех сезонов, патрулировали зону, подобно солдатам. От них излучались энергетические волны, соответствующие, по крайней мере, магам с преобразованием сущности элементов 50%. Их жажда крови почти что осязалась. Очевидно, они не идиоты, берущие ресурсы на основе удачи, а настоящие и опытные боевые маги. Синий свет вспыхнул в глазах Лилина, и чип тут же просканировал несколько формаций заклинаний, что лежали у основания входа в секретный план. Некоторые оказались направлены на защиту, а некоторые на обнаружение нарушителей. При такой плотной охране, даже если бы Лилин и решил проникнуть внутрь, то в итоге закончил бы свой путь смертью. Такой уровень безопасности лишь на поверхности. По крайней мере, маг 2 ранга наверняка следит за фортом. Даже снаружи секретного плана садов четырех сезонов дежурил маг 2 ранга. Лилин не сомневался, что, когда вопрос коснется секретного плана равнин Вечной реки, сады четырех сезонов привлекут мага 2 ранга для его охраны.